И вроде мы с тобой недавно из-за гор, и волосы пропитаны песком, и от загара нам отмыться нелегко. За эти месяцы он въелся глубоко. Там временами я хотел увидеть снег, а ты березовую рощу и грибы, и как поют под утро песню соловьи. Над речкой солнышко и от него в воде лучи. Но все равно одно и то же по утрам. Мула с Кораном в минарет опять идет и будет выть, ах, извините, петь, как там Аллах на небесах его живет. Что ж, братан, налью я у тебя в гостях. Сегодня будем наливать и молча пить. Уж сколько лет прошло, но это не забыть. Раз в год хожу могилу друга навестить.